творцы давних веков. Согласно преданию, в эпоху викингов на островке Линдхольмен, расположенном в западной части Стокгольма, собирались скальды. Почему они избрали именно этот клочок суши, на этот счет есть разные предположения. Как отмечалось в средневековой литературе, песни скальдов раздавались на празднествах, пиршествах и на могилах знатных покойников, в честь которых наследники давали торжественные пиры. Сам Один покровительствовал скальдам. Эти певцы, поэты скандинавских народов, слагали стихи и саги о воинских подвигах, о богах, героях и, конечно же, о любви. В книге Кулаковой «Грот, Швеция», изданный в конце XIX века, о скальдах говорится. Они пользовались большим почетом, жили в чертогах конунга или короля, служили ему советниками, сопровождали его на войну и развлекали конунга и его приближенных песнями и рассказами. В сражениях эти песни воодушевляли воинов, а сам скальд бился в первых рядах, чтобы потом воспеть все славные подвиги, совершившиеся перед его глазами. С арфой в руках он восхвалял мужество, храбрость и изрекал мудрые советы жизненного опыта. Особенно воспевалась храбрость, главнейшую заслугу считалась смерть в бою, за что сулился рай, а естественная смерть, называвшаяся смертью на соломе, вела за собой для воина позор и ад. Немало творений средневековых скальдов вдохновляло писателей, художников, композиторов более поздних времен. Известный шведский поэт Эйсайс Тегнер в 1825 году завершил работу над сагой о Фритьофе. Это произведение основано на сказаниях и песнях скальдов. В саге о Фритьофе воспеваются подвиги и приключения молодого викинга из крестьянской семьи и его любовь к дочери короля. В 1841 году произведение Тегнера было переведено на русский язык, отрывки из саги о Фритьофе становились подлинно народными песнями. В XIX столетии шведские студенты, устраивая на острове Ландхольмен пикники и пирушки, неизменно исполняли строки из поэмы Тегнера, в которых Фритьоф прощается с родиной. «О мощный север, чело земли, покинуть должен я твой предел, горжусь рождением средь чад твоих, страна героев, прости, прости». «Простите, скалы, вы славы сень, скрижали Тора, отца громов, давно знакомых, озер краса, зубчатый берег, прости, прости». После смерти Эйсайса Тегнера в 1846 году пропала часть его черновиков. Исследователи тайн полагают, что среди них были наброски стихотворений о собраниях, пирах и своеобразных песенно-поэтических турнирах скальдов на Ландхольмене в средние века.